Атерсон достаточно было взглянуть на лицо Хайда, чтобы понять, что тот мертв. Он с удивлением заметил, что этот джентльмен был одет в одежду явно большего, чем у него размера, и по голубому флакону, зажатому в его руке, и резкому запаху в комнате, сообразил, что он покончил с собой. «Мы опоздали, Пул, и для спасения, и для наказания. Теперь остается лишь найти тело вашего хозяина». «Да, сэр». Лаборатория занимала большую часть здания. Окна кабинета выходили во двор. Дверь в боковую улочку и лаборатория соединялись с коридором. Кроме этого, там оказалось несколько чуланов и подвал. Атерсон с Пулом тщательно все обыскали. Генри Джекила нигде не было, ни мертвого, ни живого. Пул простукал каменные плиты пола коридора. «Должно быть, он похоронил его здесь. Хотя я не вижу, чтобы плиты поднимали». «Но ведь он мог уйти через черный ход». Атерсон принялся осматривать дверь в боковую улочку. Она была заперта. Недалеко от нее обнаружился лежавший на полу ключ, сломанный и покрытый пятнами ржавчины. «Похоже, по нему прошлись каблуком». «Да, это выше моего понимания, Пу. Давайте вернемся в лабораторию». Они снова вошли в комнату с трупом и, поглядывая на него, время от времени начали с большей тщательностью осматривать все вокруг. На одном из столов остались следы какого-то химического эксперимента. Судя по разложенным кучкам какой-то белой соли, что-то помешало исследователю его продолжить. «Сэр, это то самое лекарство, что я ему приносил». «Интересно, а зачем здесь висит это длинное зеркало? Я обратил на него внимание еще в прошлый раз». «Это зеркало, сэр, видало странные вещи». «Не страннее, чем оно само. Зачем же Джекил его здесь держал?» «Я не знаю, сэр, но часто задавал себе этот вопрос». Они подошли к рабочему столу, на котором лежал большой конверт. Атерсон вздрогнул, увидев на нем свое имя, написанное рукой доктора. Когда он его открыл, из него выпало несколько листов бумаги. Первый оказался завещанием. Оно включало те же самые странные условия о вступлении в силу в случае исчезновения доктора, что и старое, возвращенное ему полгода назад. Но теперь вместо имени Эдварда Хайда адвокат к великому изумлению прочел свое собственное имя. Он взглянул на Пула, затем на документы и в конце концов перевел взгляд на растянувшегося на ковре мертвеца. «У меня голова идет кругом. Этот человек не выходил отсюда 4 дня и при этом не уничтожил завещание». «А что на другом листе?» Атерсон взглянул на следующий лист. Это была короткая записка, написанная доктором с проставленной вверху датой. «Пул, смотрите! Джекил еще сегодня был здесь и притом живой! Но куда же он мог деться? Можем ли мы быть уверены, что Хай действительно покончил с собой? Нам нужно вести себя осторожно. А то чего доброго, из-за нас ваш хозяин попадет в беду». «Сэр, сэр, почему вы не прочтете то, что он написал?» «Да-да, вы правы. Итак, мой дорогой Атерсон, когда эта записка попадет к вам в руки, я уже исчезну. Другого выхода нет». «Так». «Начните с прочтения письма Ланьона, которое он грозился вам отдать. И если захотите после этого узнать больше о моей персоне, возьмитесь за исповедь вашего недостойного и несчастного друга Генри Джекила». «А, здесь еще вот это, сэр». «Еще один конверт? Как тщательно запечатан. Давайте его сюда». Адвокат положил конверт в карман. «Вот что, Пул, я бы не советовал что-либо кому-либо рассказывать. Если ваш хозяин сбежал или умер, мы можем, по крайней мере, спасти его честное имя. Сейчас 10 часов. «Да». «Мне нужно пойти домой и спокойно прочесть эти документы. Но я вернусь еще до полуночи. Тогда и пошлем за полицией. Хорошо, сэр. Они вышли на улицу и заперли дверь лаборатории. Аттерсон покинул слуг, снова столпившихся у камина в прихожей, и зашагал домой, где мог в тиши кабинета прочесть два послания, обещавших разгадку тайны.